Я становился еще более непреклонным, повышал голос и повторял. «Нет, не делайте так. Вы не под капотом автомобиля копаетесь». Возможно, в этом была доля шовинизма, учитывая, что в то время все интерны были белыми молодыми людьми из медицинских школ, плющевой лиги. А я был чернокожим парнем без медицинского диплома, который говорил им: «Нет, это не то. Подайте мне ножницы». Но больше всего их раздражало, что они вынуждены были делать то, что я им говорил. Доктор Эллис четко давал понять каждому интерну, которого он приводил ко мне наверх: «Это царство Гарднера. Как он скажет, так и будет. Он здесь главный». Мне казалось, что если кто-то хотел учиться или что-то попробовать, я узлом завяжусь, чтобы помочь. Но некоторые интерны просто не хотели брать то, что я готов был им дать. Это было ясно не столько по их словам, сколько по языку тела, который демонстрировал, что они не желают меня слушать. В таких ситуациях мне надо было просто сказать доктору Эллису: «Знаешь что, этот парень, Стив, я ему ничем не могу помочь». Этого было достаточно для того, чтобы я никогда больше не видел этого интерна. В некоторых случаях я выражался еще более конкретно. «Этот парень, Ричард, не хочет меня слушать. Знаешь, не отнимай у меня время, не посылай его больше в мою лабораторию». Доктор Эллис только кивал в знак согласия. Он уважал мое мнение и ценил то, что я с такой же страстью отношусь к своему делу, как и он. Труднее всего приходилось с интернами доктора Галдштейна, особенно в те моменты, когда нужно было напоминать о необходимости следить за своими руками, цитируя Гэри Капанья: «Лаская, не пихай». «А какая у вас квалификация?» — возмущаясь, громко спрашивали некоторые интерны. Я, как ни в чем не бывало, отвечал: «У меня нет диплома, но это мой кабинет. Вас сюда пригласили. Вы гость, а я здесь делаю свою работу. Если я могу вам помочь, я обязательно помогу, только вам нужно слушать». Иногда по негодованию на их лицах я видел, что они никогда не находились в подчинении у чернокожего, который бы указывал им, что делать. Они никогда не сталкивались с ситуацией, чтобы негр обладал властью. Некоторые могли преодолеть это препятствие, некоторые — нет. Что касается меня, я научился не принимать высокомерные отношения некоторых из них на свой счет, точно так же, как я не воспринял это как что-то личное, когда мои менторы наделили меня этими полномочиями. Истина, которая открылась мне, была сродни тому, что мне говорила мама: «Никто не может ни отобрать у тебя твои законные права, ни дать тебе их, пока ты сам о них не заявишь». Уходя служить на флот, я извинился перед ней за то, что не поступил в колледж, думая о том, как бы она этим гордилась. Мама удивила меня, сказав: «Мальчик мой, лучше иметь диплом от Господа Бога, чем из любого университета в мире. Если ты получил свой диплом от Бога, другие дипломы тебе не нужны». Этой затейливой фразой мама хотела сказать, что в жизни необходимо знание Библии или религии. Она говорила о понимании себя, об истинной системе ценностей, о внутреннем осознании того, кто ты есть, которое ничем нельзя поколебать. Другие могут попросить твои дипломы, сертификаты, грамоты,